три или четыре наших пса. Они выслеживали тюленей на припае. Таким злом обернулась предоставлена им свобода. К сожалению, вынужден признаться, что мы частенько находили скелеты тюленей и императорских пингвинов. Одна новая собака, Лайон, иногда сопровождала меня на вершину рэмпа, откуда я старался разглядеть, в каком состоянии находится лед в заливе. Этот вопрос интересовал ее, похоже, не меньше, чем меня. И пока я смотрел в ночной бинокль, она сидела смирно и тоже вглядывалась в море под нашими ногами, черное или белое, в зависимости от состояния льда. У нас, конечно, была собака по кличке Пири, был и свой Кук. Пири на барьере забили. Он больше не хотел вести сани, а Кук выжил, но, по-видимому, был изгоем среди своих товарищей, и, как ни странно, ему это нравилось. При виде Кука собаки, не находившиеся на привязи, накидывались на него, и каждая его встреча с другими псами превращалась в настоящие бега. Однажды он также пошел со мной на рэмп, но с полдороги вдруг повернул и со всех ног припустил к хижине. В это время из-за скалы выскочили на полном ходу три собаки и помчались за ним следом, причем казалось, что всем им это в радость. Наверное, каждого из нас терзал вопрос, как правильнее поступить в предстоящем санном сезоне. Какую из двух пропавших партий искать? О том, чтобы попытаться зимой пойти на помощь Кэмпбеллу и пятерым его товарищам, не могло быть и речи. Примечание переводчика. Прежде всего, из-за ненадежного морского льда. Даже люди, находящиеся в хорошей форме, вряд ли смогли бы совершить такой поход к убежищу Эванс. Для нас же это полностью исключалось. К тому же, если бы мы могли проделать путешествие на север и обратно на юг, то уж в одну сторону, на юг, Кэмпбелл и сам прошел бы. Кроме того, все признаки указывали на то, что под западными горами чистая вода. Хотя не это обстоятельство предопределило наше решение. Проблема, которую нам предстояло решить, заключалась в следующем. Партию Кэмпбелла могла снять Терра Нова. Пеннелл собирался предпринять еще одну попытку снять их на обратном пути, а подойти снова к мысу Эванс и сообщить об этом ему могли помешать льды. С другой стороны, вполне вероятно, что корабль так и не сумел приблизиться к убежищу. Похоже было также, что Кэмпбелл в это время не мог отправиться к нам вдоль побережья из-за ненадежности морского льда. Ему и его людям опасности грозили прежде всего зимой. После ее окончания они что ни день уменьшались. Если мы в конце октября пойдем на выручку Кэмпбеллу, то, зная приблизительную дату прихода корабля, опередим его помощь по нашим расчетам, на каких-то 5-6 недель. Однако, если Кэмпбелл и его люди живы, то после того, как они перенесли зиму, приход спасательной партии может быть для них вопросом жизни и смерти. Что же касается полюсной партии, то мы не сомневались, что она погибла. Их тела лежат где-то между мысом Хат и Южным полюсом под снегом или на дне трещины. Последнее казалось наиболее вероятным. Мы не знали ни курса, которого придерживались путешественники от верхнего ледникового склада на 85 градусе 5 минуте южной широты до полюса, то есть на всем протяжении похода через плато. Ни местонахождения заложенных ими складов. Лейтенанта Эванса, возглавлявшего последнюю вспомогательную партию, списали по болезни на корабль, а никто из сопровождавших его в походе моряков подобными сведениями не располагал. Обе вспомогательные партии на обратном пути через ледник Бирдмора имели возможность убедиться в том, как сильно он изрезан трещинами. Поэтому все сходились во мнении, что полюсная партия, скорее всего, провалилась в трещину. Примечание переводчика. Таким образом, зимовщики на мысе Эванс исходили из неверной предпосылки о причинах гибели полюсного отряда, что отразилось и на плане поисковых партий. Труднее всего было представить место, где погиб полюсный отряд, с чем и связаны предшествующие рассуждения автора книги. Не случайно погибшие были обнаружены гораздо ближе к базе, чем ожидалось. Конец примечания. Ведь их было 5, то есть они весили значительно больше, чем вспомогательные партии, состоявшие одна из 3, другая из 4 человек. Лэшли склонялся к мысли, что Скотт и его люди погибли от цинги. Об истинной причине мы и не подозревали, так как знали, что партия обеспечена полным рационом питания на значительно более длительный срок, чем ей требуется для прохождения всего расстояния. Судя по средним данным о переходах до широты 87 градусов 32 минуты. Главной задачей всей нашей экспедиции было достижение полюса. Выполнена она или нет, так и останется навсегда неизвестным, если не будут найдены какие-нибудь доказательства. Постараться выяснить судьбу пропавших разве не было нашим долгом не только перед ними самими и их родными, но и перед всей экспедицией в целом? Шансов найти останки участников полюсной партии было как будто немного. Но Скотт имел привычку оставлять после себя на складах записки, и представлялось вполне логичным, что перед началом спуска по леднику Бирдмора он оставил на верхнем ледниковом складе какие-нибудь сведения о партии. Было очень важно выяснить это обстоятельство. В случае, если мы пойдем на юг, нашей конечной целью будет этот склад. Идти дальше, как я уже сказал выше, не имело смысла. Мы не могли проследить маршрут Скотта. То есть практически южнее места, откуда автор возвратился в составе отряда обеспечения Эдварда Аткинсона, в котором штурманом был Чарльз Райт. Штурманом последнего отряда обеспечения был лейтенант Эванс, вывезенный по болезни на Терра-Нове в конце лета 1912 года. Дожидаться же его к началу поисков со всех точек зрения было неоправданно. Времени для поиска практически не осталось бы. Но если мы отправимся на юг, поставив перед собой цель достигнуть верхнего ледникового склада, то при отсутствии у нас складов провианта потребуется столько людей, что послать вторую спасательную партию за Кэмпбеллом уже не будет возможности. Непрестанно взвешивая в уме все эти «за» и «против», однажды вечером мы собрались в хижине, чтобы решить, как следует поступить. Это был очень трудный вопрос. С одной стороны, мы можем пойти на юг, не найти никаких следов полюсной партии. Проходим без толку все лето, а в это самое время люди Кэмпбелла, возможно, погибнут, не получив никакой помощи. С другой стороны, мы можем пойти на север, убедиться там, что люди Кэмпбелла живы и здоровы. И тогда судьба полюсной партии и результаты ее усилий останутся навсегда неизвестными. Но вправе ли мы рисковать людьми, которые, возможно, живы, ради тех, кто наверняка мертв? Вот такие соображения изложил Аткинсон на собрании всех участников партии. Сам он был уверен и так прямо и сказал, что следует идти на юг, и попросил каждого зимовщика высказать свою точку зрения. Никто не выступил в пользу похода на север. Только один человек не голосовал за южный поход, но он предпочел воздержаться от высказываний. Я был поражен тем, что столь сложный вопрос был решен единодушно, и мы стали готовиться к новому путешествию на юг. Такое решение — искать погибших вместо того, чтобы оказать помощь терпящим, по сути, бедствия людям из отряда Виктора Кэмпбелла — было более обоснованным, чем может показаться читателю. Во-первых, поход по морскому льду, неокрепшему даже зимой, оставался слишком рискованным. Во-вторых, Гриффит Тейлор еще в феврале 1912 года оставил несколько складов на пути движения отряда Виктора Кэмпбелла к мысу Эванс. В-третьих, оценка возможностей этого отряда оказалась правильной. С конца октября 1912 года, когда отряд Виктора Кэмпбелла достиг склада на мысе Робертс, угроза гибели для людей отступила. Невозможно выразить, а тем более представить себе, как трудно было принять такое решение. Тогда мы еще не знали ничего. Теперь мы знаем все. А нет ничего сложнее, чем в свете ставших известными фактов понять колебания людей, которые пробивались сквозь туман неизвестности. Наш зимний быт наладился, все пошло своим чередом. В хижине было просторно, благодаря наличию свободного места многие операции удалось перенести с улицы под крышу дома. В фотолаборатории, например, в полу прорубили отверстие. Туда доставили на санях несколько тяжелых глыб кенитовой лавы. Их намертво вморозили в скальный фундамент дома, просто-напросто облив горячей водой. На полученном таким образом монолите Райт вел свои наблюдения с маятником. Я получил возможность набивать чучело птиц в доме, в котором, кстати сказать, из-за меньшей численности обитателей стало намного холоднее. Ветры буйствовали на протяжении всей зимы самым страшным образом. В мае средняя скорость ветра составляла 39 км в час, 13 метров в секунду. В июне 49,5, 16 метров в секунду. В июле 47, 14 метров в секунду. Доля часов, когда ветер был сильнее 8 баллов по шкале Бофорта, составила в мае 24,5, в июне 35, в июле 33% всего времени. Эти цифры сами говорят за себя. После мая мы жили в атмосфере свирепых ветров и беспросветных метелей, и море у нашего порога ни разу не замерзало надолго. После пурги в начале мая, уже описанной мною, вокруг мыса Эванс и в Северной бухте образовался довольно толстый лед. Мы установили на нем метеобудку. Аткинсон сделал рядом прорубь для рыболовной снасти. Рыбная ловля пробудила в нас дух соперничества. Матросы поставили собственную конкурирующую снасть, задуманную как грандиозное сооружение. Но по мере приближения к концу работы все более уменьшавшуюся в размерах. Однажды утром раздались ликующие возгласы, и в дверях вырос торжествующий крин, неся сетку с уловом. Целых 25 рыбин. Перед этим Аткинсон выловил одну единственную рыбешку, но, как выяснилось, весь улов поедали обнаружившие сеть тюлени. Аткинсон проделал новую прорубь, но и там рыба ловилась лишь до тех пор, пока ее не нашел тюлень. У одной из попавшихся рыб на спинном плавнике был паразитический нарост. В Антарктике внешние паразиты не распространены, так что находка представляла интерес. 1 июня Дмитрий и Хупер с упряжкой из 9 собак сходили на мыс Хат и обратно в поисках Нугиса, вожака, сбежавшего от нас 1 мая, в день нашего возвращения на мыс Эванс.